Вопрос 10. Существует ли два противоречащих один другому повествования о сотворении мира? О сотворении мира прежде всего рассказывается в первых двух главах Библии, но высказывания на эту тему можно найти и в многочисленных других ее местах. Все эти сообщения дополняют друг друга и в целом дают детальное описание деятельности Творца. По отношению к Библии существует в общем две несогласуемые друг с другом позиции. Во-первых, позиция верности Библии как божественному откровению, и во-вторых, позиция критики Библии как произведения древних примитивных авторов. Выбор позиции происходит еще до оценки Нового Завета и интерпретации воскресения Иисуса и его чудес. Выбор позиции в понимании Писания производит в самом начале Библии. Первое библейское понимание – описание сотворения в Бытие 1 и 2, как и в других местах Библии, которые, согласно 2 Тимофея 3:16, богодухновенны, не выдуманы людьми, а сам Бог является первоисточником этой информации. Ни один человек не был свидетелем Божьего акта сотворения, поэтому только Он может через свое откровение сообщить нам, каким образом, как долго, в каком порядке и по каким принципам Он действовал. Резкой противоположностью этому является следующий взгляд. Библия – критическое понимание. Согласно ему, описание сотворения мира в Бытие с 1 главы по 2 главу 4 стиха 1 половины и 2 глава 4 стих 2 половина по 2 главу 25 стих следует разделить и приписать различным авторам – Элохисту, новый источник, и Яхвисту, более старый источник, который каждый по-своему излагает происхождение мира и жизни. По окончании Вавилонского плена отдельные разрозненные части повествования были объединены воедино. Большое значение придается тому, чтобы найти противоречия и доводы в пользу разновременности возникновения обоих описаний, и таким образом поддержать эту гипотезу двух источников. В качестве двух основных аргументов приводятся следующие. А. Сообщение отличается одно от другого различными именами Бога – Элохим и Яхве. Б. Тексты противоречивы в описании порядка сотворения. Растения, животные, человек в первом описании и человек, растения, животные во втором. Против этих двух оснований гипотезы библейской критики можно привести следующие веские возражения. Относительно А. Бог открывается в Библии как Отец, Сын и Святой Дух более чем под 700 различными именами. Для того, чтобы сообщить нам о своих различных чертах характера. Приписывать разнообразные имена Бога разным авторам, вследствие вышеуказанного их должно быть по меньшей мере 700, является заведомой ложью, противоречащей общему свидетельству Библии. Относительно Б. С Бытия 2 главы 4 стиха начинается не второе описание сотворения, взятое из другого источника, а детально описывается сотворение человека. Здесь мы имеем повествование, параллельное Бытие 1 главы по 2 3 стиха, целью которого является ответ на сложный вопрос – как, где, в каком порядке и в каком отношении друг к другу и к Творцу сотворил Бог первых людей. В других библейских повествованиях тоже можно обнаружить, что о событиях вначале говорится обзорно, в хронологическом порядке, а затем повторно, с тем, чтобы привести некоторые важные детали. В стихе 8 ясно сказано, что Бог насадил рай. Очевидно, что растения уже были сотворены. После насаждения, посадки, произрастил Господь Бог из земли всякое дерево. Стих 9. Это тоже не следует путать с сотворением деревьев. Слова «насадил» и «произрастил» в противоположность словам, использованным в Бытие 1, не являются глаголами творения, ибо они описывают деятельность, исходящую из имеющегося уже в наличии. Далее, важно интерпретировать стих 19. Если его рассматривать изолированно и сделать из этого соответствующий вывод, то можно было бы подумать, что животные были сотворены после человека. Если же задуматься над тем, что Бытие 2 глава 7 стиха по 25 стихи имеет ярко выраженную антропоцентрическую направленность, тогда становится ясным, что и здесь, в стихе 19, речь идет уже не о моменте сотворения животных, а о проверке духовно-речевых способностей только что созданного человека, чтобы увидеть, как он назовет животных. При даточном предложении только уточняется то, что приведенные животные, особенно отмечены здесь полевые животные, сотворены тоже в шестой день, как и человек, тоже созданы Творцом.